Бабушкины похороны. Нижний замок заедал. Пришлось повозиться. Дверь, обитая коричневым дерматином и перетянутая леской, нехотя со скрипом впустила прибывших. Мужчина пропустил вперед мальчика, затем вошел сам. «Не забыть, что нижний лучше не трогать», — поставил галочку Сергей. «Тут ты жил с бабушкой, когда был маленький?» — спросил Матвей, оглядывая из-под толстых очков на резинке неказистую обстановку пенсионерской квартиры. Линялые ковры, вздувшиеся оргалитовые половицы, просиженный диван с серым покрывалом, обои с желтыми потеками, стол-раскладушка с лакировкой в трещинах, на стене часы с гирями. «Да, сынок, когда умерли мои родители, я стал жить здесь с бабушкой». «Пока не уехал учиться в Москву?» «Так точно, капитан». Сергей поставил дорожную сумку у дивана. Осмотрелся, шумно втянул носом спертый воздух. Усопшую увезли в морг, но ее запах — живой бабушки, что Сергей помнил с детства, сохранился. Впитался в каждую вещь. Здесь ничто не изменилось с тех пор, как он навещал бабушку в последний раз. Лет 13 назад. Родители погибли в автомобильной аварии, когда ему было 6. Из близких осталась только бабушка по маминой линии. Больше никого. Как раз тогда, в 91-м, она собиралась на пенсию, заниматься огородом. Но гибель дочери и зятя поломала планы на спокойную старость. Бабушка осталась трудиться контролером на производстве, оформила опекунство и взяла внука к себе. Грянули суровые годы, стало туго, но завод худо-бедно держался на плаву. Подспорьем в лихолетие стали самодельная консервация, да шерстяные шапки-варежки-шарфы, которые бабуля вязала вечерами, а по выходным продавала на рынке. Она долго не позволяла старости взять верх. Крутилась, как белка в колесе. И все ради внучонка, чтобы он был сыт, одет и обут. Сережа хорошо учился. Уже в 8 классе твердо решил, с чем хочет связать свою будущую профессию. К вузу готовился усердно. Поступил в Москву с высшим баллом. Бабушка плакала от счастья, гордости и грусти. Поселившись в университетской общаге, Сергей сразу стал искать работу. Совмещать учебу с ночным мытьем полов в забегаловке было непросто, но он справлялся. Поначалу бабушка помогала деньгами, однако уже к концу первого семестра он сообщил ей, что помощь больше не нужна. Так что бабуля может с чистой совестью выйти на пенсию, как планировала 10 лет назад. Когда он окончил 5-й курс, ей было 66. Только тогда она оставила должность производственного контролера, на которой добросовестно трудилась десятки лет и занялась огородом. Надолго ее не хватило. Здоровье резко сдало, как это часто бывает у пожилых, если круто меняется образ жизни. Заявили о себе болячки, о каких бабушка раньше слыхом не слыхивала. Огородик пришлось продать. А внук перестал приезжать в родной провинциальный городишко. Совсем перестал. Сразу после выпуска он получил солидную должность в крупной столичной фирме. Женился. А года через 3 родился Матвей. Бабушке Сережа звонил раз в месяц-2. Скупо перечислял значимые события, также скупо осведомлялся о здоровье. Она неизменно уверяла, что все хорошо, даже когда почти перестала ходить. На ее предложение приехать и привезти в гости маленького Матвейку взрослый внук находил миллион отговорок. То работа не в проворот, то ребенок болеет, то ремонт в квартире надо доделать. Бабушка не ругалась, не уговаривала, не корила. Только после таких звонков тихонько плакала бессонными ночами. Она тихо умерла на диване у себя дома через несколько дней после 80-го дня рождения. Второго, с которым внук забыл ее поздравить. Когда ей исполнилось 79, он спохватился на следующий день. А в последний раз прошла почти неделя. Бабушка так и не дождалась звонка. Одним снежным зимним вечером она задремала перед телевизором, чтобы больше не проснуться. Соседка, бабушкина приятельница, заподозрила неладное. Телевизор за стенкой работал слишком долго. У тети Вали был ключ, на всякий случай, и она заглянула проверить. Бабушка сидела на диване мертвой уже пару часов. Остыла. Тетя Валя позвонила Сереже. Он ее не узнал. Несмотря на позднее время, вел важное совещание. С раздражением ответил, что перезвонит. Она настойчиво перебила его. Сказала, что бабушки больше нет. У Сережи тогда что-то оборвалось внутри. Он вдруг вспомнил, что у бабушки недавно был юбилей, а он даже не позвонил. А теперь звонить стало некому. Он сам заказал гроб на сайте местного агентства ритуальных услуг, перевел тете Вале нужную сумму на организацию, плюс еще немного сверху за хлопоты, и стал собираться в дорогу. «Тебе не кажется, что везти ребенка в эту деревню, да еще и на похороны, идейка так себе?» — спросила у него жена, когда он собирал вещи. «Это не деревня, а город», — неуклюже оправдывался он. «Всего-то 400 километров от МКАДа». «То-то же ты туда так часто ездил». «Действительно, почему я целую вечность здесь не появлялся?» — думал Сергей, глядя на свое мальчишеское лицо, на фотографии за стеклом румынской мебельной стенки. «Бабушка ведь меня ждала. Не могла не ждать». «Пап, а мы сходим сегодня в Макдональдс?» — спросил Матвей. «Ты на время-то смотрел. Почти 12 ночи. Спать пора». «Не хочу спать», — надулся мальчик. Он выспался за 4 часа езды на заднем сиденье папиного авто премиум-класса. «Завтра трудный день». Сергей никогда не повышал на сына голос, но и капризом не потакал. «Сейчас перекусим и на боковую, капитан, а завтра пойдем в Макдональдс. Если он вообще есть в этой дыре». «Утром пойдем». Матвей мигом перестал дуться и заулыбался. «Нет, после бабушкиных похорон. Яичницу будешь?» Сергей всегда мастерски переводил разговор с ребенком на безопасные рельсы. «Ага». «Тогда мой руки, переодевайся в пижаму, а я пока приготовлю». Матвей в припрыжку побежал в ванную, а Сергей еще раз осмотрелся. Покрытая пылью вычурная люстра с висюльками, стеклянные окна в трухлявых рамах, желтые полоски бумаги вдоль щелей. Телевизор «Горизонт», пылесос «Буран», засаленная гладильная доска с тяжеленным допотопным утюгом. Все, все осталось прежним. За прошедшие годы бабушкин запах загустел и вобрал в себя новые нотки. Лекарств и застоялой мочи. Наверное, бабушке было трудно за собой ухаживать в последнее время. Он заглянул во вторую комнату, ту, что когда-то принадлежала ему. Письменный стол с ящиками, стул, платяной шкаф, кровать, линялый палас, посеревшие тюлевые занавески. Бабушка ничего здесь не меняла. Даже покрывало на кровати то же, что 15 лет назад. В квартире была еще третья комната. Недокомната, как иногда называла ее бабуля. Чулан. Тесное помещение без окон в хрущевских двушках, куда маленькие семьи складывали барахло, а семейства покрупнее селили своих стариков. Бабушка убирала туда сезонную одежду. Куртки, пальто, костюмы висели на перекладине. Позади тесный пустой промежуток, а за ним стена. По крайней мере, так должно было быть. Здесь же комод, который бог знает, как удалось втиснуть в эту кладовку. В детстве он казался Сереже необъятным. В нем бабушка хранила все, что не влезло в румынскую стенку. В основном всякую мелочь. Сергей вернулся в зал, подошел к белой двустворчатой двери, ведущей в чулан. Взялся за холодную ручку. Но поворачивать не стал. Он отправился в кухню готовить сыну ужин. В холодильнике обнаружилась нехитрая пенсионерская снедь, початая четвертинка черного хлеба, кастрюля макарон да упаковка дешевых сосисок. Он вывалил все это в мусорное ведро и достал еду, что купил в круглосуточном супермаркете на въезде в город. Десяток отборных яиц в скрипучей белой коробочке, душистый бекон, дорогой нарезной хлеб, упаковку апельсинового сока, красные яблоки по пачке чая и кофе. Супруга не одобряла яичницу с беконом, особенно для ребенка, мол, вредит сосудам. «Пусть это будет наш маленький секретик на сегодня», — пробубнил Сергей себе под нос. «Кстати, надо ей позвонить». Он вызвал жену с помощью голосового помощника. Доложил, что все в порядке. «Да, в полном. Да, Матвей нормально принес дорогу. Да, сейчас будем ужинать. Овсянку, как и обещал. Целую, пока». Он уложил Матвея в свою детскую кровать, а сам устроился полулежа в большом мягком кресле под навесной книжной полкой. Прикасаться к дивану, на котором умерла бабушка, совсем не хотелось. Он мысленно перечислил все, что нужно было сделать на следующий день. Проснуться рано утром, съездить в морг, завершить оформление документов, собрать у подъезда желающих проститься. Наверняка только соседи. Это в 10. Потом кладбище. Поминки прямо там, у свежей могилы. И все. Унылые посиделки в задрипанной столовке с полузнакомыми людьми. Совсем лишняя затея. Сергей подошел к румынской стенке, взял увесистый механический будильник. Должно быть, он остановился чуть позже бабушкиного сердца. Полного завода обычно хватало на сутки. Или чуть дольше. Бабуля заводила каждое утро. Сергей с содроганием вспомнил адский дребезг этой хреновины. Мертвого из могилы подымет. Он завел будильник, перевел стрелки, настроил звонок. Уселся в кресло, укрылся шотландским пледом, что прихватил из дома. Слушая по-деловому чеканное тиканье, стал дожидаться, когда Матвей в соседней комнате засопит. Раз за разом он окидывал взглядом затхло-уютную, по-своему милую обстановку бабушкиного жилья. Вдыхал застоялый запах, которого не перебил даже пахучий морской бекон. Не может быть, чтобы бабушка умерла. Казалось, она вот-вот принесет из кухни тарелку дымящихся блинов с вареньем и сметаной. Она разрешала Сереже кушать в зале перед телевизором и за письменным столом в комнате, хотя себе подобного никогда не позволяла. «Нет, дружище, больше никаких тебе блинов. Ее будущее — сырая земля, червяки да пластиковые цветы на Пасху. Последнее, если повезет. А кто в этом виноват? Ты!» «Я?» — оторопело произнес Сергей вслух. «Ну а кто ж еще? Это ведь ты! Не навещал ее почти 15 лет. Это ты, дежурная из-под палки, вспоминала не раз в месяц. Это ты перестал звонить ей в дни рождения. Это ты, гадина, за 10 лет не удосужился познакомить ее с правнуком. А она, между прочим, хотела. И сходила тут с ума от одиночества. Матвейка мерно засопел. Уснул. Бывает же, вроде новая обстановка, а так быстро. Взглянув на часы, Сергей понял, что просидел наедине с запоздалой совестью не меньше 1,5 часа. Он вытянул руку, щелкнул выключателем. Тьма расплескалась по комнате. Будильник в мебельной стенке старчески неторопливо чеканил секунды. Спать не хотелось. «А ведь правда, почему ты столько времени не заявлялся домой? Только не говори, что это не твой дом. Это твой дом». Сергей стал вспоминать события, которые произошли. «Действительно произошли? Уверен?» «Которые произошли настолько давно, что со временем стали казаться вымыслом, плодом буйной детской фантазии». «1994 год. Сереже 9 лет. 3 года без родителей, 3 года у бабушки. Осень 3 класса. Сережа мальчик скромный, ненахрапистый, драться не любит. Если можно промолчать, промолчит. Прилежный школьник, отличник, но не выскочка и не задавала. Носит очки. Друзей раз-два и обчелся. Колька, Витек да Саня. Бабушка уходила на работу рано утром, а возвращалась около 4, как только заканчивалась смена на заводе. В те годы в микрорайоне завелся серийный маньяк. Похищал детей возраста до 12 лет. Они просто исчезали, как будто растворялись. Однажды твое чадо не приходит домой из школы, и ты ждешь его всю оставшуюся жизнь. А время обгладывает его косточки в каком-нибудь забытом дачном погребе во враге. Поэтому бабушка строго-настрого наказывала Сереже. Уроки закончились, мигом домой. Одна нога там, другая здесь. Он так и поступал. Ему и самому было боязно. Благо школа всего-то в 2 минутах ходьбы от дома. Однажды после школы Сережа позвал в гости Саньку. Тот учился в параллельном классе, а жили они в одном дворе. В тот день уроки у них закончились одновременно. Сережа подогрел котлеты с макаронами. Ребята плотно поели, выпили чаю с сахаром, каждый всыпал себе в чашку по 6 ложек. Потом включили телевизор, стали ждать очередную серию любимого мультика. «Слушай, Серый», — сказал Саня, пока по телеку шла какая-то занудная говорильня. «А что у тебя вон за теми дверьми? 3-я комната, что ли?» Саша с родителями жил в доме напротив, построенном позже и с совсем другой планировкой. «Там чулан», — ответил Сережа. «Ух ты!» — загорелся энтузиазмом Саня. «Покеш!» «Нечего там ловить», — отмахнулся Сережа. «Мультик через 5 минут, давай смотреть». «Ты кто ж через 5 минут? Покеш! Покеш! Ну, пожалуйста! Ты мне друг или тряпка ссаная?» Ему все-таки удалось уломать Сережу, хотя тот остерегался заглядывать в чулан. Из-за того темного пространства между бабушкиными пальто и стеной. Оно оставалось непроглядно черным даже при включенном свете. Однажды Сережа, когда был дома один, из чистого детского любопытства раздвинул висящую на вешалках одежду. Ему показалось, что из темноты донесся звук. Утробный, глухой, похожий на сочную послеобеденную отрыжку толстяка. С тех пор Сережа верил, знал, что там, за вешалками, На самом деле никакая не стена, а логово чудовища. «Ладно, пошли», — сдался он перед Саниным напором. «Но только на минуточку». Друг запрыгал от восторга. Сережа включил свет, повернул дверную ручку, и белые деревянные створки отворились наружу. «Ух ты!» Санины глаза от восторга полезли на лоб. «Комод!» «Только не лезь туда, там бабушкины вещи». Но Саша не слышал. Он уже выдвинул верхний ящик, набитый швейными принадлежностями. Впрочем, они не вызвали в нем интереса, и он тут же с грохотом задвинул тяжелый ящик обратно. «Давай уже пойдем». Сереже происходящее все больше не нравилось. «Лучше б я его вообще не звал», — мрачно думал он. «Ой, а что там, за пультами?» «Да ничего, просто стена». Не успел Сережа договорить, как Саня раздвинул пульта и по пояс залез в темное пространство. «Слышь, нифига тут не стена!» Его голос сопровождался гулким эхом, словно он говорил в пустую шахту лифта. «Вылазь быстро!» — разозлился Сережа. «Вылазь, кому говорю!» Саня вскрикнул. Пятки в красных носках мелькнули и исчезли во мраке. Крик оборвался. Одежда сомкнулась. Сережа поначалу думал, что друг над ним подшучивает. Стоял, смотрел, ждал, пока придурок наиграется и вылезет обратно. Но придурок не вылезал. Сережа больше часа простоял столбом. Закончились мультики, начался новостной репортаж про Чечню. «Оттуда!» — послышалась отрыжка. Из-под длинных пальто и костюмов по гладкому полу прямо к ногам мальчика выехала целая коробка жвачек «Love is». Сережа как раз в последнее время подумывал начать копить на такую. Чтобы отложить столько карманных, у него ушел бы год. Зато потом можно запихивать в рот сразу по 10 штук, пережевывать до умопомрачения. Только тогда он смекнул, что на самом деле произошло. Санина мама с балкона видела, как ее сынишка заходил в Сережин подъезд, потому не беспокоилась. Пришла за своим мальчиком только вечером, когда бабушка уже вернулась с работы. Сережа состроил невинную рожицу и наврал, что Саня ушел домой в 4, аккурат перед бабушкиным приходом. Мальчонка так и не объявился, и нигде никаких следов. Его родители скоро продали квартиру, переехали жить в другое место, и тот случай забылся. Коробку «Love is» Сережа спрятал за ящиками письменного стола, куда бабушка с ее больными коленями ни за что бы не добралась, даже во время генеральной уборки. Через пару месяцев бабуля подарила внуку на день рождения «Волгу» с открывающимися дверцами. По тем временам игрушка безумно дорогая. Мальчишки из окрестных дворов толпами бегали в детский магазинчик неподалеку поглазеть на сверкающие автомобильчики на витрине. Сережа совершил роковую ошибку. На следующий же день он прихватил подарок с собой в школу. Ни на минуту не хотел с ним расставаться. На одной из перемен он показывал «Волгу» Кольке и Витьку на подоконнике в коридоре. И вот тогда подоспели они. Тут как тут. Несколько шестиклассников, подрастающие гопота. Ворюги, любители обижать младших, будущие алкаши и уголовники. Наметанным воровским глазом они сразу заприметили машинку, налетели как коршуны и отобрали. Сережа, рыдая в голос, пожаловался классной руководительнице. Хулиганов разыскивали по всей школе, но те уже слиняли во враг нюхать клей. Сережа знал. Машинки ему больше не видать. Ему было жалко бабушку, которая наверняка долго откладывала деньги из своей копеечной зарплаты. И что он ей теперь скажет? Что у него украли баснословно дорогую новую игрушку? Бабушка расстроится. Нет, так не должно быть. Кто-то же должен тебя слышать, когда ты в беде, правда? Когда он понурый возвращался домой, то заметил в соседнем дворе заводилу тех самых хулиганистых шестиклассников, Юрку Волкова. Слонялся один по дворам, как ни в чем не бывало. «Эй, Юрка!» — крикнул Сережа. Тот обернулся. Посмотрел на пацаненка, как на надоедливую муху. Даже не потрудился вслух спросить, чего тебе, лишь выразил взглядом. «Я тут подумал», — сказал Сережа. «У меня еще две машинки дома. Была коллекция из трех. Теперь ты одну отнял, две другие мне больше не нужны. Хочешь, отдам?» Юркина прыщавая харя треснула гаденькой ухмылкой нечищенных зубов. «Ты че, серьезно?» Он хотел было обозвать Сережу дурачком, дебилом, еще как-нибудь пообиднее, но предпочел попридержать поганый язык, чтобы не упустить жирный куш. Вместе с тем Юрка все же был не настолько глуп, чтобы сразу купиться на подозрительно щедрое предложение. Когда Сережа утвердительно кивнул, хулиган сощурился и спросил. «Ты меня отведешь к себе домой, а там твой батя, да? Думаешь, я такой лох?» «Да нет же!» Сережа смотрел на него снизу вверх честными-пречестными глазами. «Не дать не взять блаженный. Лашпед!» «Я с бабушкой живу, у любого спроси. А она на работе. У меня дома еще жвачка есть. Love is. Целая коробка». «Ну, ладно». Все еще с подозрением, но уже достаточно уверенно согласился Юрка. «Пошли». «Короче», — сочинял по пути Сережа, «мне бабушка обещала две другие машинки подарить на Новый год. Но теперь они не нужны. Я знаю, где она их прячет, но сам туда не дотягиваюсь». Юрка с недоверием покосился на него. «Честное слово», — заверил Сережа. Он сам удивлялся, насколько убедительно у него получалось врать. Он впустил Юрку в квартиру и разрешил не разуваться. «И не собирался», — презрительно бросил тот. «Еще чего, ишь?» С колотящимся от волнения сердцем Сережа провел хулигана в чулан, включил свет и объяснил, где находятся остальные машинки. «Ща достану, не ссы!» — приговаривал Дылда. — «А потом покажешь, где твоя бабка деньги ныкает». Только он сунулся в темное пространство, его тут же затянуло. Короткий крик оборвался, не успев родиться. Одежда на вешалках сомкнулась. «Чавк!» Сережа долго ждал. И... дождался. Из темного пространства к его ногам выехала новенькая игрушечная «Волга» с открывающимися дверками. Один в один, как отобранная хулиганами. С бесследным исчезновением главаря Юркина компания распалась, и Сережу больше никто не донимал. Матвея что-то разбудило. Было темно, хоть глаз выколи. Он не сразу осознал, где находится. Лишь через несколько мгновений последние события восстановились в памяти. Известие о смерти прабабушки, сборы в дорогу, прибытие, ужин яичницы с беконом, жесткая папина детская кровать. Что-то не так. Что-то точно не так. Кто здесь? Над кроватью нависла сгорбленная тень. Мертвенно-бледное лицо обрамлял черный кружевной платок. «Проснулся, мой золотой!» — сказал добрый, ласковый старушечий голос. Голос, которому хочется доверять. «Вы кто?» — спросил Матвей. Старушка приложила палец к тонким синим губам в волдырях. «Говори потише, а то папу разбудишь. Я бабушка». «Папина бабушка?» «Да, Сережина». «А вы разве не умерли?» «Ну что ты, глупенький? Как бы я с тобой разговаривала, если б умерла? В больнице залежалась. Плоховато мне было. А теперь вот подлечилась от хвори, вернулась. Пойдем со мной, Матвейка, я тебе кое-чего покажу». Мальчик послушно поднялся с кровати, нацепил очки, взял бабушку за холодную морщинистую руку, и они отправились в зал. Они передвигались осторожно. Ковер заглушал шаги, а папа, полулежа в кресле, громко храпел, вот и не слышал. Бабушка подвела правнука к двустворчатой двери чулана, почти бесшумно отворила, завела ребенка внутрь. «Бабушка, тут так темно!» — пожаловался Матвей шепотом. «Мне страшно!» «Ты не бойся, деточка, я с тобой. Я тебя никому в обиду не дам. А зачем мы здесь?» «Ох-ох-ох!» — тяжело вздохнула бабушка. «Сложная история, внучек. Папа-то твой сирота, сам знаешь. Родители его рано умерли, остался он со мной. Я его холила, лелеяла, вырастила человеком достойным, с какой стороны ни глянь. А он возьми да и брось меня. Я болела долго, мне тяжело было». Бабушкин голос задрожал от подступивших слез. «А он за последние много лет даже не заявился ни разу. Даже с днем рождения поздравлять перестал. Я для него все делала. Всегда он у меня был сытый, одетый, обутый. Игрушки, книжки, раскраски. Бывало, на заводе зарплату по полтора года не платили. Я тогда деток маленьких, других... Господи, сказать страшно. Все говорили: маньяк, маньяк. А какой уж из меня маньяк? Я ж не для себя, для внучка. И машинка-то, помню, с дверками, «Волга». Ни у кого такой не было, а у него была. Но ты плохого на меня не подумай, деточка. Никогда ничего сверх, только самое нужное. Ну и чтоб ребеночку приятное. Себе никогда». Матвей слушал и ровным счетом ничего не понимал. «Наверное, у бабушки кукуха поехала», — подумал он. «В школе каких только гадких выражений не нахватаешься». «Вот теперь и мой черед настал. Хоть чуть-чуть себя саму порадую на старости лет. Пусть и на смертном одре, но что ж, в первый и последний раз, как говорится. Приходится, деточка, приходится. Раз уж даже тут внучок меня не уважил. Просила ж я Вальку, соседку, чтоб, как помру, передала ему. Купи, мол, гроб замши обитый. Так хотелось. А он мне вместо этого какой-то ящик убогий заказал. Нельзя так, деточка, нельзя. Ой, нельзя, караул, батюшки мои. С родной бабушкой так по-свински-то закопать, как собаку. Ладно, мне уж закругляться пора. Ты мне помоги новый гробик-то достать, а то дряхлая я стала. Спина уж не гнется совсем. Подлезь-ка вот сюда. Давай-ка, деточка. Бабушка, пришаркивая и что-то ворча, вышла из чулана, уселась на свой любимый продавленный диван, внимательно посмотрела на спящего внука. «Возмужал ты, Сереженька. Щечки наел. Загляденье. Молодец. Мать с отцом бы гордились. Что ж, а мне, пожалуй, пора, а то заболталась совсем». Ткань диванного сиденья с треском разошлась, и бабушка канула в пружинно-ватные недра. трещина сомкнулась и затянулась грубым нитяным швом. Сергей проснулся от шума. Звук рвущейся ткани. Он проморгался, отгоняя остатки сна. В темноте ему удалось разглядеть, что две створки чуланной двери распахнуты настежь. Как и дверь в комнату, где спал сын. «Матвей!» — не своим голосом вскрикнул он. Подорвался с кресла, отшвырнул плед, бросился в детскую. В темноте зацепил ногой провод от телевизора. Громоздкий горизонт с грохотом обрушился на пол. Сергей потерял равновесие и пропахал локтями жесткий палас в комнате. Сильно ушиб колено. В кровати смятые одеяла и простынь. Пусто. Не обращая внимания на боль, он бросился к чулану, ударил по выключателю. Внутри, из-под бабушкиной верхней одежды, выглядывал раскрытый гроб, обитый роскошной бордовой замшей с черным атласным декором. «Матвей!» Мальчика нигде не было, как в воду канул. Раздался настойчивый стук в дверь. «Ну, слава богу, капитан, вот и ты, напугал папку до усрачки!» Бормоча, Сергей кинулся в прихожую и, не посмотрев в глазок, отпер дверь. На пороге стояла тетя Валя. За годы, что Сергей ее не видел, она изрядно раздалась вширь и посидела. «У тебя тут ядерная война, что ли?» — спросила она, не здороваясь. Он опешил, не зная, что ответить. Она приподнялась на цыпочках, заглянула через его плечо в квартиру. «О, гробик, дай-ка посмотрю». Она бесцеремонно отодвинула его в сторону, вошла в квартиру, направилась прямо к чулану. «Правильно, что с замшей», — одобрила тетя Валя. «Бабушка так и просила, часто мне напоминала. Я тебе хотела сказать, когда созванивались, да забыла, дурында. Молодец, что сам догадался». Она огляделась. «Батюшки! А что ты с телевизором-то сотворил? Пьяный, что ли?» Она уставилась на него, осуждающе сдвинув нарисованные брови. «Так бабушка просила с замшевой отделкой, да?» — переспросил он. «Ась так и говорила. Хочу, чтоб хоронили в гробу с обивкой из замши. А это глумная, тебе сказать, из-за...» Он схватил тучную соседку за горло и, прежде чем она поняла, что происходит, втолкнул в темное пространство. Одежда на вешалках сомкнулась. «Чавк!» И все. Даже вскрикнуть не успела тупая толстуха. Сергей вернулся в прихожую, тихо прикрыл входную дверь. Он стоял в чулане с полчаса. Ждал. Наконец, из темных недр докатился ком тяжелой отрыжки. Из-под висящих пальто по полу к ногам Сергея выехала уродливая тряпичная кукла ростом с десятилетнего ребенка в толстых очках на резинке. Бабушку похоронили в красивом гробу с замшевой отделкой.